Внедрение новой прогрессивной технологии перевозок в контейнерах и пакетах потребовало строительства новых специализированных судов-контейнеровозов. В последние годы применяются также специализированные суда с горизонтальным способом погрузки, так называемые суда типа РОРО или РОЛ-керны. Эти суда не требуют крановой механизации на причалах. Грузы в трюм завозят и выгружают из них автопогрузчики. Обработку судов типа РОРО и все операции с ролл-трейлерами осуществляет укрупненная специализированная бригада портовых рабочих, за которой закреплены различные типы погрузчиков и другая техника. Пополнение флота специализированными судами позволяет резко улучшить использование портового хозяйства. Так, по данным Союзморнии проекта, провозная способность судов с горизонтальной погрузкой-выгрузкой, суда типа РОРО, по сравнению с обычными универсальными судами при перевозке колесной техники, автомобилей и грузов укрупненными, местами возрастает более чем в 4 раза. Народнохозяйственные расходы по приведенным затратам сокращаются в целом на 35%. Такие же показатели характерны и для судов-контейнеровозов при перевозке генеральных грузов. Внедрение крупнотоннажных контейнеров связано с необходимостью строительства специальных контейнерных терминалов с высокопроизводительной механизацией, тяжелыми кранами и большими площадями. В Ленинградском и Находкинском портах построены такие высокопроизводительные перевалочные комплексы для скоростной обработки специализированного контейнерного флота. Проведены большие работы для дальнейшего развития контейнерных перевозок в Дальневосточном бассейне, на который приходится более половины общего объема перевозок грузов в контейнерах по Министерству морского флота в целом и более 80% в каботажном плавании. Организованы перевозки грузов в контейнерах более чем с 80 предприятий Хабаровского и Приморского краев на Нагаево и Петропавловск. В 1976 году введена в действие автоматизированная вычислительная система управления контейнерным комплексом Восточного порта. Она обеспечит организацию перевалки контейнеров с одного вида транспорта на другой, планирование обработки контейнеров, выдачу нарядов заданий всем участникам перегрузочного процесса, слежение за контейнерами в пределах контейнерного комплекса –